13. Но Рокси Аути, в отличие от Капы, не выбрался сухим, не выкарабкался из своей воронки. Странное дело, чем больше Анти слушал песни друга, тем глубже погружался в транс. А композиция «Пустыня» вообще была словно про него, про никчемного мерчендайзера Анти, у которого предел мечтаний стать супервайзером. «Я увидел, и мне стало жутко», — пел Рокси. «Я побежал от вас, ревность, зависть, алчность, злоба, сразу во всех направлениях, на север, запад, восток, юг. Я проваливаюсь от стыда в канализационные люки и барахтаюсь в этих стоках Тоуни, пока не достигну низовьев всех больших и малых рек. Места, где все реки времени пересыхают, как одна». Где их русла становятся узки, словно трещины в земле. Там нет ни воды, ни земли, только мрак да пустыня. Там души умерших превратились в твари ползучих и гадов, которые закрывают выжженную пустыню и трещины, как дзоты, своими телами. Там морозостойкие кузнечики и мухи, цикады и тли, водяные жучки и землеройки попрятались по этим щелям, чтобы пережить засуху. Там я оказался у трухлявого выворотня». Я прошел вдоль ствола и увидел в ветвях сундук. Возможно, древо мира и завалилось из-за этого сундука, потому что сундук тот цвел и сверкал, он был огромен, словно золотая тыква. И в сундуке том. Были засушенная утка и жареный заяц, копченая щука и вяленый сазан, пушнина, безделушки из кости, яйца Фаберже, и товары, товары, товары, тысячи пустых и ненужных товаров. А в самом центре этого мира, среди обрывков сухой травы и пожелтевших газет, среди старых образов и воспоминаний, алчность водила хоровод с мертвыми старухами, танцевала и пела веселее всех, словно была там королевой, и ее глаза сверкали, словно бриллианты. Она плясала на остатках цветущего мира, там, где ничего уже не было, кроме теней, уничтоженных мужчин и кроме гадов, ползающих у ее ног. Она водила хоровод, а я играл на гитаре точно так же, как сейчас. А что мне еще остается делать?